Часть пятая. Тёнсберг, пятница, 25 мая. Вечер. Глава 32. Ранним вечером два черных внедорожника один за другим остановились перед отелем. Кора организовала аренду автомобилей через стойку регистрации. Персонал отеля вынес весь их багаж, самой большой проблемой стал кофр Снейдера. Почему этот мужчина всегда должен путешествовать с таким количеством одежды? Сабина предпочитала отправляться в деловые поездки налегке. В этом они были похожи с Марком, которому требовался только походный рюкзак с брюками, свитером, курткой, ноутбуком, нижним бельем и тремя футболками, со «Звездными войнами», секретными материалами и доктором Кто. И он уже был доволен. Хотя на самом деле он всегда был счастлив, когда мог вести расследование вместе со Снейдером. Она знала, что Марк глубоко восхищается этим человеком, и готов сделать для него все. Один из его девизов звучал: «Если хочешь быть эффективным, нужно работать с эффективными людьми». Это определенно был случай Снейдера. Однако, в отличие от Марка, Сабина была убеждена, что со своим бесцеремонным подходом Снейдер однажды гарантированно потерпит сокрушительный провал. Она лишь надеялась, что не в этот раз. По крайней мере, она была рядом, чтобы помочь при худшем варианте развития событий. «Надеюсь, вы скоро снова окажете нам честь», — сказал на английском менеджер отеля, сопровождавший их к машинам. «В таком случае я сделал что-то не так», — откровенно ответил Снейдер. Его не волновало, что менеджер ничего не понял. С гарнитурой в ухе Снейдер параллельно разговаривал по телефону и жестом показал Сабине, что им всем следует поторопиться. Через несколько минут все чемоданы и сумки были, наконец, погружены. Тина, Кшиштоф и Хоровиц ехали во второй машине. Инвалидная коляска и большая часть багажа находилась в багажнике. В передней машине — Сабина, Марк, Снейдер и Кора. Снейдер расположился на пассажирском сиденье со своим ноутбуком, попеременно печатая электронные письма и отправляя СМС с мобильного. Сабина давно не видела его таким деятельным. Сама она села за руль и ввела в навигаторе адрес Нордлюса. 106 километров, 95 минут. Несколько участков с ремонтными работами. Она резко взяла с места. Внедорожник имел автоматическую коробку передач, лошадиных сил под капотом было предостаточно, а в салоне пахло ПВХ-ковриками и свежей кожей. «Ха-ха!» — крикнул сзади Марк. «Я хочу добраться до Тёнсберга живым!» «Ты можешь пересесть в другую машину!» Сабина посмотрела в зеркало заднего вида. Внедорожник Тины висел у них на хвосте. «Спасибо, но Тина, вероятно, ездит не намного медленнее», — проворчал Марк. Снейдер на мгновение поднял глаза. «Прибавьте газу, Немис. Мы торопимся». Затем он снова погрузился в свои сообщения. «Но ты же знаешь, что Сабина недавно разбила свою машину», — раздался сзади голос Марка. Сабина все еще не привыкла, что Марк был со Снейдером на «ты». «Да, потому что ты схватился за руль», — напомнила она ему. «В Норвегии высокие штрафы за превышение скорости», — присоединилась к разговору Кора. Сабина взглянула на Снейдера. «БНД их оплатит», — сухо ответил он. Сабина нажала на педаль газа и выскочила на выездную дорогу, ведущую из Осло на юг. Как она и думала, Тина не отставала. Они обе одинаково любили быструю езду. «Вы уверены, что хотите съехаться с Марком?» — спросил, наконец, Снейдер, после очередного комментария Марка. «Я сижу сзади и все слышу», — крикнул Марк. «Кстати, вчера я внес залог за квартиру. Мне удалось договориться о 3-процентной скидке». «Спасибо, дорогой», — Сабина улыбнулась в зеркало заднего вида. «Значит, у тебя будет больше денег на новый телевизор». Она увидела, как Марк ухмыльнулся. Если бы это зависело от него, они купили бы самый большой экран на рынке и со всеми прибамбасами, чтобы он мог смотреть свои эпизоды «Звездных войн» в 4К. Но их гостиная была слишком мала для этого. Через 15 минут они выехали из Осло и помчались по шоссе на юг. Уже в Осло погода оставляла желать лучшего, но теперь они попали в настоящую зону непогоды. Становилось все темнее, в машине автоматически включились фары и дворники. «Погода на фьордах непредсказуемая», — прокомментировала Кора. Норвежцы любят говорить, что у них 4 времени года в день. «Это все еще Ослофьорд?» — спросила Сабина. Кора, сидевшая за ней, подалась вперед. «Да, он простирается на 115 километров к югу. Здесь проживает четверть всех норвежцев». Сабина вытянула шею, но мало что увидела. «С шоссе этого не видно, но на побережье используют буквально каждый уголок. Даже на самых отдаленных скалах имеется эллинг с причалом, каноэ или мини-яхтой. Похоже, здесь у каждого есть лодка». «Откуда вы так много знаете об этом месте?» «Я эксперт БНД по Скандинавии», — напомнила ей Кора. «Мы в курсе», — Сабина посмотрела в зеркало заднего вида. «Но дело ведь не только в этом». Кора не ответила. «Может, это как-то связано с вашим бывшим мужем?» — предположил Марк. Сабина оглянулась. «Вы были замужем?» У Коры дернулась века. Затем она укоризненно посмотрела на Марка. «Вы и мое досье хакнули?» Он пожал плечами. «Я работаю в БКА. Чего вы ожидали? Что я не проверю людей, с которыми мы работаем?» «Я могла бы догадаться. Да, я была замужем за кораблестроителем из Бергена», — вздохнула Кора. «Но с верностью у него были проблемы. Больше мне нечего рассказать. Потом я перешла в БНД, в отдел Скандинавии». «Дети?» — спросила Сабина. Кора сжала губы. «Если вы не против, я бы хотела завершить раунд вопросов». Они молчали до конца поездки. Сабина проехала мимо нескольких небольших населенных пунктов, в которых современная архитектура чередовалась с деревянными домами горчичного цвета и фермами, но в остальном местность вокруг шоссе была довольно невзрачной. На полпути они миновали съезд на Селвик. Там находился летний дом Катарины фон Тун. Снейдер ненадолго оторвался от работы, но затем снова уткнулся в ноутбук. Лишь когда они прибыли в Тёнсберг в 8:45, Марк заговорил. «Я нашел в интернете отель, в котором еще есть свободные номера. Лонгьербин Гриль. Напоминает Шпицберген и крайний север». Он ухмыльнулся. 3 звезды. Там мы могли бы...» «Позже», — прервал его Снейдер. «Сейчас не успеем. Мы направляемся прямо в Нордлюс». Несмотря на относительно позднее время, было еще довольно светло, и они могли взглянуть на город. Судя по тому, что Сабина уже увидела, Тёнсберг был разделен несколькими рукавами фьорда и поэтому имел множество деревянных причалов, современный изогнутый пешеходный мост, соединявший обе части города, и большой автомобильный мост, который разводился, пропуская корабли. Множество лодок было пришвартовано прямо у берега фьорда, который выглядел так же живописно, как и старинная каменная башня, стоявшая на вершине замковой горы. «Тёнсберг был основан викингами», — объяснила Кора. «Это самый древний город в Норвегии». «Потрясающе!» — резко прокомментировал Снейдер, и Кора сразу же умолкла. Сабина проехала по нескольким узким улочкам и уже возле бриги, длинной прогулочной набережной, начала искать подходящее по размерам место парковки для их двух внедорожников. Она остановилась у лодочного причала. Нордлюс находился всего в 5 минутах ходьбы, и у них было еще время до встречи с Хоканом. «Я быстро переоденусь», — сказала Сабина после того, как они все вышли. Достали инвалидную коляску Хоровица и помогли ему пересесть в нее. Снейдер посмотрел на часы. «Только быстро. Встречаемся в Нордлюсе через 15 минут». «Оружие?» — спросила Тина. Снейдер посмотрел на нее так, словно сомневался, всерьез ли она говорит. Наконец он похлопал по наплечной кобуре. «На Северном полюсе холодно, Мартинелли?» Сабина кивнула Тине, та взглянула на нее и сказала. «Я тоже переоденусь. Мы будем в баре через 10 минут». Тина вытащила свой чемодан из багажника. «Вам нужна помощь с макияжем, дамы?» — спросил Кшиштоф. «Конечно, нет», — резко ответила Тина. Она посмотрела на Сабину и закатила глаза. «Мне 1,5 часа пришлось терпеть шутки Кшиштофа в машине», — казалось, говорило выражение ее лица. «Бедняга». Сабина тоже достала из багажника свой чемодан, открыла его и стала искать туфли на высоком каблуке и пиджак. Остальные уже направились в бар. Сабина быстро взглянула на Тину. Та была одета в такие же черные брюки и белую блузку, что и она. Парные наряды?» Тина ухмыльнулась. «Разумеется». «Мне кажется, ты нравишься Кшиштофу», — сказала Сабина, когда остальные были уже достаточно далеко. «Мне не просто так кажется. Я это знаю», — проворчала Тина. «Тебе повезло. Марк, большая удача». «Это если ты любишь Покемон Го, Звездный путь и секретные материалы», — сказала Сабина. «Серьезно? Секретные материалы?» «Да, он знает все серии наизусть». «А Покемон Го? Разве он не староват для этого?» Тина засмеялась. «Ну, по крайней мере, он молод душой. Кшиштоф вдвое старше Марка во всех отношениях». «Зато наверняка подтянутее и крепче. Он ведь постоянно отжимается и приседает». «Да, тогда вау!» — Тина скривила рот. «Лучше варианта мне не найти». Через 5 минут они уже сложили свой багаж обратно в багажник. Теперь обе были одеты в облегающие темные брючные костюмы, туфли на высоких каблуках и белые блузки с широким воротником. Однако эти парные наряды не были простым совпадением. Они купили их для выпускной церемонии в Рейн-Майн-Халле в Висбадене, когда завершили обучение в Академии БКА. И с тех пор надевали на все важные и официальные мероприятия. К тому же под жакетом не было видно Глока. Тина убрала пистолет в кобуру. «Готовы, агент Скалли?» — спросила она, подмигнув. Сабина кивнула. «Конечно, агент Малдер», —